За 5 дней до начала событий. Москва. Воскресенье. 8 числа Караев приехал в служебный офис комиссии для встречи с Большаковым. За эти дни они провели невероятную работу, подготовив 4 варианта возможных встреч. Осталось доложить генералу и поручить согласие на проведение операции. Они снова встретились внизу, глубоко под землей, где их не могли услышать. Тимур видел, как переживает Большаков из-за случившегося, как винит себя в том, что невольно доверился кому-то из этой четверки и подставил организацию. Но операция была практически готова, и осталось только получить согласие Большакова, чтобы агенты разъехались по городам, которые были выбраны заранее. Они молча сидели друг против друга. Краев ждал, когда ему разрешат говорить, но генерал молчал, долго молчал. «Вас не пугает некая иреальность происходящего?» — неожиданно спросил Иван Сергеевич. «Мы сидим здесь, глубоко под землей, и обсуждаем какой-то невероятный план, словно играем в солдатики. А ведь за каждым словом, каждым нашим листком бумаги реальные судьбы и реальные люди, и, возможно, через 5 дней мы сломаем кому-то жизнь». «Вы по-прежнему уверены в том, что в этой четверке нет крота?» — понял Краев. «Убежден», — кивнул Большаков. «Я все время думаю о вашей четверке. И все время прихожу к выводу, что вы где-то ошиблись в расчетах. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я, безусловно, верю всем четверым». «Мы закончили подготовку», — безжалостно заявил Караев. «Все 4 агента улетают завтра в Европу. У каждого свой маршрут. Рассчитан так, чтобы все 4 прибыли в Лондон в пятницу, 13 числа». «Пятница, 13-е», — вспомнил Большаков. «Давайте конкретнее. Кто и когда? Вы уже сообщили информацию нашим проверяемым субъектам?» «Каждому из 4, — доложил Тимур Аркадьевич, — у каждого своя версия, своя легенда. И каждый из проверяемых знает только своего агента и свой маршрут. Остается вычислить, кто именно из прибывших заинтересует англичан». «Подробнее», — потребовал Иван Сергеевич. «Лучинскому сообщили, что агент прибудет в Лондон из Нью-Йорка в 5 часов 55 минут рейсом 112, 4-й терминал аэропорта Хитроу», — начал Караев. «Таким образом, наша группа сможет быть на месте и проверить, установлено ли наблюдение за агентом, их 6 человек, и 4 автомобиля, на которых они будут передвигаться. Один из них поедет провожать прибывшего агента до города, чтобы убедиться, что его подопечный благополучно добрался до отеля. Генералу Кучуашвили известно, что другой агент прибывает в Гэтвик в 10 часов 20 минут рейсом из Парижа, 28-21, северный терминал. Группа из 5 человек на 3 автомобилях успеет перебазироваться с 4-го терминала Хитроу в Гэтвик. Все автомобили заказаны в различных агентствах по прокату на разные фамилии. Второй наблюдатель из нашей группы на своем автомобиле отправится за 2-м агентом. Генералу Попову мы сообщили о следующем агенте, который прилетит из Дублина в 14:20 тоже в Гэтвик, но уже в южный терминал рейсом 57-58. 4 наших сотрудников, наблюдающих за прибытием агентов, перебазируются в южный терминал, это займет минут 5 или 10. Затем один из них поедет за 3-м агентом в город. Таким образом, к исходу дня останутся только 3 наблюдателя и последняя машина. Они приедут в Хитроу, но уже в другой терминал. Мы сообщили Писаренко, что его агент прибудет в 1-й терминал Хитроу из Варшавы в 17 часов 35 минут рейсом 851. Группа успеет добраться из Гэтвика до Хитроу, чтобы подготовиться к встрече. 4-го агента будет провожать 4-й наблюдатель на своем автомобиле. 4 агента, 4 разных города, 4 различных терминала. Ошибиться просто невозможно. Если кого-то будут ждать, это выяснится в течение нескольких минут. Агенты должны встречать и сопровождать. У наших людей будут настоящие паспорта, оформленные визы и все проездные билеты. Ничего компрометирующего, даже в случае ареста. Любой адвокат сумеет освободить их в ближайшие 24 часа, даже если полиция сумеет найти формальный повод для ареста кого-нибудь из прибывших. Их не должны арестовать. За исключением одного фактора, если никто заранее не сообщит о прибытии наших агентов. Мы передали всем 4 информацию, что это прилетает ликвидатор. В таких случаях английская полиция не разрешит ему даже выйти из терминала. Слишком опасно оставлять ликвидатора на свободе. Тем более мы подтвердили его решимость ликвидировать Гордиевского. Для британцев это будет самая настоящая пощечина, поэтому они арестуют нашего агента прямо в аэропорту. Мы в этом уверены. «И подставят своего крота?» — мрачно переспросил Большаков. «Это как раз тот случай, когда они могут рискнуть», — возразил Караев. «Слишком реальная опасность. Если даже они не арестуют ликвидатора в аэропорту, то возьмут его в плотное кольцо наблюдателей и не упустят до самого отеля. У них заказаны номера в разных частях Лондона, чтобы они не пересекались. «Правильно», — одобрил Большаков. «Что-то еще?» «Их маршруты тоже продуманы. Кто-то возьмет такси, кто-то арендует машину. У каждого свой путь». Караев положил на стол папку с подробными разработками маршрута всех четверых и взглянул на Большакова. «Через 5 дней», — повторил Иван Сергеевич, — «это тот самый случай, когда я не доверяю самому себе. И не поверю в виновность ни одного из этой четверки, пока вы не предоставите мне документальных доказательств. Кажется, я повторяюсь». «Нет. Если наша затея провалится, значит, мы действительно ошибались. Но боюсь, что мы были правы. Крот находится среди этой четверки». «Увидим», — Большаков подвинул к себе папку. «Я хочу еще раз все перечитать. Вы сможете оставить ее у меня?» «Не более чем на 2 часа», — ответил Караев, — «иначе у нас не будет времени». «Я постараюсь уложиться», — сказал Большаков. Караев поднялся и вышел из комнаты, плотно прикрыл за собой дверь и пошел по коридору. Он подумал, что через 5 дней состоится проверка его профессиональной пригодности, ведь в случае провала будет ясно, что он и его помощники грубо ошиблись. И тогда в лучшем случае его отстранят от этой работы, а в худшем – просто ликвидируют. За эти дни он узнал практически все о структуре и деятельности их организации. Доверять подобные секреты человеку, утерявшему свой профессионализм, было бы непростительной глупостью. Тимур вспомнил об Ирине, который не звонил уже несколько дней. Это было больно и несправедливо. Но он не знал, что именно ему нужно сказать, если он наберется решимости и позвонит ей. Он просто не знал, что именно следует говорить в подобных необычных случаях.